Но в эти дни их мысли занимал не Вайтфилд и даже не работы в замке. В марте Гитлер поднял свою безобразную голову и проглотил Чехословакию, заявив, что сделал это, потому что она уже не существовала как самостоятельное государство. Таким образом, он проглотил 10 миллионов человек, которые не были немцами. И не успев заглотнуть их, он обратил свой взор на Польшу и начал угрожать захватом земель, которые были предметом спора. Через неделю после этих событий закончилась гражданская война в Испании, унеся с собой миллионы жизней, а благополучная Испания лежала в руинах. Но апрель оказался еще хуже. Подражая своему немецкому другу, Муссолини захватил Албанию, и британское и французское правительства начали ворчать и предложили свою помощь Греции и Румынии, если те в ней нуждаются. То же самое они предлагали несколько недель назад Польше, обещая встать на ее защиту, если Гитлер пойдет ближе. К маю Муссолини и Гитлер объединились, обещая поддержку друг другу в случае войны, а подобные переговоры между Францией, Англией и Россией начинались и прекращались, и ни к чему не приводили. Это была гнетущая весна для мировой политики, и Вайтфилды с тревогой следили за событиями в Европе. Однако огромная работа в шато де ла Мёс продвигалась вперед. Сара была полностью поглощена мыслями о предстоящих родах. Она была уже на 8-м месяце беременности. И хотя Вильям не говорил ей этого, чтобы не огорчать, ему казалось, что она сильно поправилась. Но они оба были высокие, и вполне вероятно, что ребенок родится крупным. По ночам, когда они лежали в постели, он чувствовал, как малыш шевелится у нее в животе. Однажды, подвинувшись к ней поближе, он почувствовал, как ребенок толкнул его. «Это не больно?» Вильяма завораживала жизнь, которую он ощущал внутри ее. Он удивлялся тому, как она поправилась, и что скоро из-за их любви друг к другу родится ребенок. Это чудо все еще ошеломляло его. Время от времени они любили друг друга, но он все больше и больше опасался повредить ей, а ее, кажется, теперь это интересовало меньше. Ей трудно было работать, и к тому времени, когда они ложились в постель, оба были измучены, а утром в 6 часов приходили рабочие, начинали стучать молотками и грохотать. В конце июня они смогли переехать в дом управляющего и отказаться от комнат, которые снимали в отеле, чем оба были довольны. Теперь они жили на своей земле. И сад начинал приобретать ухоженный вид. Он привез из Парижа садовников, которые вырубали, подрезали, сажали и снова превратили джунгли в сад. Парк потребовал больше времени, но к августу появилась надежда, что он тоже будет приведен в порядок, и было просто поразительно, насколько продвинулись работы в доме. Потребуются годы, чтобы доделать все детали, но основной объем работ был выполнен в необыкновенно короткий срок. В самом деле Джордж и Белинда приезжали в июле, и на них произвело большое впечатление то, как много Сара и Вильям успели сделать к этому времени. Джейн и Питер тоже приезжали навестить их. Это была совсем короткая встреча. Джейн была без ума от Вильяма и очень волновалась за Сару и ребенка. И она обещала приехать еще раз, когда родится малыш, чтобы посмотреть на него, хотя сама опять ждала ребенка и снова приехать в Европу смогла бы только через некоторое время. Родители Сары тоже хотели приехать, но ее отец не совсем хорошо себя чувствовал, хотя Джейн уверяла Сару, что это несерьезно. И кроме того, они были ужасно заняты, перестраивая Саутгемптон. Но ее мать собиралась непременно приехать осенью, когда у Сары родится ребенок. После отъезда Питера и Джейн, Сара несколько дней чувствовала себя одинокой и старалась все время проводить за домашними делами, чтобы поднять настроение. Она трудилась, не покладая рук, чтобы закончить свою комнату и особенно прелестную комнату рядом, в которой она предполагала разместить ребенка. «Как идут дела?» — окликнул ее Вильям как-то днем, когда принес ей булочку, сыр и дымящуюся чашку кофе. Он был так добр к ее семье, к ней и ко всем остальным, и Сара полюбила его еще больше. «Продвигаются», — с гордостью ответила она. В это время она аккуратно покрывала позолотой одну из панелей, которая выглядела не хуже тех, которые она видела в Версале. «Прекрасно!» — восхитился он ее работой, нежно улыбаясь. «Я нанял бы тебя», — сказал он, наклонясь, чтобы поцеловать ее. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Превосходно!» Ее спина мучительно ныла, но она не призналась бы ему ни за что на свете. Ей нравилось делать то, чем она занималась каждый день, и ей уже не так долго оставалось до родов, всего 3 или 4 недели. Они нашли маленькую, опрятную больницу в Шамонте, где она собиралась рожать. Там был неплохой доктор, которого она регулярно посещала. Он считал, что все идет хорошо, хотя предупредил ее, что, вероятно, ребенок будет очень крупный. «Что это значит?» — поинтересовалась она, стараясь, чтобы вопрос прозвучал небрежно. В последнее время она немного нервничала в связи с предстоящими родами, но не хотела пугать Вильяма своими тревогами. Они казались ей глупыми. «Это может означать кесарево сечение», — признался ей доктор. «Это неприятно. Но иногда для матери и ребенка этот способ безопаснее, если ребенок слишком большой, а ваш может быть крупный. А я смогу иметь еще детей, если мне сделают кесарево сечение?» Он поколебался, но затем покачал головой, чувствуя, что должен сказать правду. «Нет, не сможете. Тогда я не хочу делать кесарево сечение». «Тогда больше гуляйте, двигайтесь, делайте упражнения, плавайте, если рядом с вашим домом есть река. Это поможет вам при родах, герцогиня». Сара ничего не сказала Вильяму о том, что ребенок будет крупным, и о возможности кесарева сечения при родах. Она была уверена в одном. Ей хотелось иметь много детей и собиралась сделать все, чтобы не рисковать ими. До рождения ребенка оставалось неделя или две, когда Германия и Россия подписали пакт о ненападении, оставив Францию и Британию потенциальными союзниками, поскольку Гитлер уже подписал пакт с Муссолини, а Испания была фактически разрушена и никому не могла помочь. «Ситуация обостряется, не так ли?» — тихо спросила Сара однажды вечером. Они как раз переехали в свою комнату в замке, хотя оставались еще мелкие недоделки. Саре казалось, что она никогда не видела ничего более прекрасного. И те же чувства охватили Вильяма, когда он посмотрел на нее. «Ничего хорошего. Возможно, в какой-то момент мне придется вернуться в Англию, просто посмотреть, что они думают на Даунинг-10. Но он не хотел огорчать ее этим. «Может быть, мы вдвоем съездим туда после рождения ребенка?» Они хотели показать новорожденного матери Вильяма, так что Сара не возражала против поездки. «Трудно поверить, что мы вступим в войну, я имею в виду Англию. Она уже считала себя англичанкой, хотя сохранила американское гражданство, выйдя замуж за Вильяма, и он не видел особых причин для того, чтобы она меняла его. Ей хотелось, чтобы был мир, чтобы она могла родить своего первенца, Ей не хотелось думать о войне, когда они вместе с Вильямом создавали надежный дом для будущего ребенка. «Ты не уедешь, если что-нибудь случится, Вильям? Ты не уедешь?» Внезапно она в панике взглянула на него, перебирая в уме, что могло произойти. «Я не уеду, пока не родится ребенок, обещаю тебе. А потом?» Ее глаза расширились от ужаса. «Только в том случае, если начнется война. А теперь прекрати об этом беспокоиться. Сейчас это вредно для твоего здоровья. Я никуда не собираюсь, только в больницу вместе с тобой. Не глупи». Она чувствовала слабую боль, когда они легли этой ночью в своей комнате. Но утром боль прошла, и ей стало лучше. Сара сказала себе, когда поднялась с постели, что глупо волноваться сейчас о войне. Ее больше должны заботить предстоящие роды. Но 1 сентября, когда она стучала молотком по шкафу в маленькой спальне, в которой она собиралась устроить чудесную детскую комнату, она услышала, как внизу выкрикнули что-то, но что она не разобрала. Потом Сара услышала, как сбежали вниз по лестнице, и подумала, что кто-то, должно быть, поранился. Поэтому она осторожно спустилась вниз на кухню, чтобы помочь. Но все собравшиеся там слушали радио. Германия напала на Польшу. Позднее все они говорили о том, попытается ли Франция помочь Польше. Некоторые думали, что Франция не оставит Польшу в беде. Большинство, однако, считали, что французам все равно. У них дома свои собственные неприятности, свои семьи, свои проблемы. Некоторые все же полагали, что Гитлера следует остановить, пока еще не слишком поздно для них всех. Сара стояла, замерев от ужаса, оглядывая Вильяма и всех остальных. Что это значит? «Ничего хорошего», — честно признался он. «Подождем и увидим».